Глава 6. Голосу и Эллону не повезло. Из 4 образованных ими пар возобладала самая скверная. Голос старый, Эллон старый. Это не могло не привести к трагедии. Нет, я не хочу сказать, что в каждом из них окаменело двоедушие и двуличие. Такое толкование было бы примитивным. Оба раздвоились, но не на двуличие, не на двоедушие, а на двоесущие. Ибо в двуличии присутствует лишь одно лицо и одна личина, а в их двоесущие обе личности были одновременны и равноправны. И Эллон, и голос сохраняли свое единство, но то было чудовищное единство двух разных времен в одном сейчас. Все стало ясно, когда мы уже не могли ничему помешать. Я сидел в командирском зале, когда нас с Олегом внезапно вызвали к себе голос и Эллон. Козерог обходил в это время опасное сгущение звезд. Мум работала с прежней четкостью. Осями с Камагиным, подстраховывающим друг друга, оставалось лишь превращать ее рекомендации в команды. Я сказал Олегу: «Иди к Эллону, а я в рубку». Голос встретил меня взволнованным выкриком: «Элли! Эллон замышляет недоброе! Предотврати!» Я быстро сказал: «Что замышляет Эллон? Мне надо знать точно». Голос простонал: «Не знаю. Очень плохое. Спеши, Элли!» Я опрометью кинулся в лабораторию. В ней снова появилась Ирина. Я впервые увидел ее после выздоровления. Очень похудевшая, она стояла у коллапсора. Я улыбнулся ей. Она ответила сухим кивком. Эллон что-то запальчиво втолковывал Олегу. Я подошел к ним. Эллон, зло посверкивая глазами, сказал мне: «Послушай и ты, что я говорил командующему. Больше терпеть плавающий мозг я не намерен. Уберите его в какое-нибудь драконье или жабье тело. Ползающим я его приму, но не витающим». «Что?» — сказал командующий. «Что драконов на корабле больше нет, и что плавающий мозг останется в своем высоком шаре. Надеюсь, адмирал, ты объяснишь командующему, что его решение неправильно и нуждается в отмене?» «Мне не дано право отменять решение командующего, Эллон. Кроме того, я согласен с ним. Если бы взгляд убивал, я был бы мгновенно испепелен». Так поглядел Эллон. Долгую минуту он молчал. Молчали и мы с Олегом. «Ваше мнение окончательное?» — спросил Эллон. «Наше мнение окончательное», — ответили мы в один голос. Он высоко подбросил голову на тонкой шее и с таким стуком прихлопнул ею о плечи, что я вздрогнул. Ко всему у демиургов я привык, и к порхающей походке, и к фосфорицированию синеватого лица, и к дикому хохоту, нередко нападающему на таких, как Эллон, но к этой, как бы вылетающей из плеч голове, к грохоту ее обратного падения никогда не привыкну. Это слишком уж нечеловеческое. «Раз оба адмирала сошлись на одном, настаивать бесполезно», — сказал Эллон почти безразлично, и нас с Олегом обмануло его коварное спокойствие. «Ты звал нас только за тем, чтобы высказать претензии к голосу?» — спросил Олег. Он страшно осклабился. «Нет, адмирал, не только за этим. По приказу Орлана я прекратил доделку трансформатора времени, чтобы сконструировать стабилизатор. Теперь я трансформатор закончил. Полюбуйтесь». Он подвел нас к панели и показал ручки прямого времени в будущее, ручки обратного времени в прошлое, ручки, возвращающие в настоящее и отключающие коллапсом. Потом мы вернулись к шару. В трансформаторе стояло кресло и панель с такими же ручками. В прежней конструкции, выбросом в другое время, распоряжался оператор у Коллапсона. Вы видели, как это происходило с Мизаром. Отныне сам путешественник командует своей судьбой. Он сделал шаг к открытому люку. Я невольно схватил его. Он поглядел на меня со злой иронией. «Ты боишься, что я хочу умчаться в другое время? И ты думаешь, что твоя рука помешает мне?» «Но согласись, адмирал, я мог бы выбрать для бегства часы, когда тебя тут нет, и никто не смог бы мне помешать». Я отпустил его руку. Эллен вошел внутрь, захлопнул люк, сел в кресло. «Вы слышите меня?» — донесся его голос. «Слушайте внимательно. Плавающему мозгу не место на корабле. Он хорош в прошлом, но не в настоящем и не в будущем. Это я могу вам сообщить со всей определенностью, потому что меня готовили в надсмотрщики 4-й имперской категории, и я отлично знаю, как обращаться с такими тварями. Довожу до вашего сведения, что мозг сфокусирован в трансформатор и что я сейчас вышвырну его на 3-ю планету задолго до того, как вы завоевали ее». Олег бросился к трансформатору. Я метнулся к Коллапсону. Но мне преградила дорогу Ирина. Я отшвырнул ее. Она лежала на полу, исступленно вцепилась в мою ногу. До нас донесся хохот Эллона. «Слишком поздно, адмирал. Мозг уже в Персее. А сейчас и я погонюсь за ним. Приходи вчера, адмирал. Ни сегодня, ни завтра нас уже не будет. Приходи вчера». Он стал быстро исчезать. Олег оставил шар и бросился мне на помощь. Он держал вырывающуюся Ирину, а я схватился за ручки Коллапсона. В трансформаторе вновь появился Эллен. Он вышвырнул себя в недалекое будущее и тут же вывалился обратно, чтобы пройти нуль времени по инерции. Ирина отчаянно закричала: «Не трогайте ручек возврата! Они уже в прошлом! Они не перенесут второй переброс через нуль времени!» Я рванул ручку возврата. Что бы ни случилось теперь с голосом, я не мог оставлять его в проклятом прошлом. В шаре вторично обрисовался Эллен. Он был один. И он был мертв. Он полулежал в кресле, дико распахнув огромный рот. Руки его судорожно вцепились в подлокотники. Глаза были закрыты. Ирина потеряла сознание. Олег крикнул, чтобы я вызвал помощь, и понес Ирину к креслу. Я вместо помощи вызвал голос. Эллен мог ошибиться. Он мог и не выбросить голос в прошлое, ведь не было голоса в возврате. На мой отчаянный призыв откликнулся лишь испуганный Граций. «Адмирал, голос внезапно исчез». Я схватил Ирину за руку, рванул к себе. Она раскрыла глаза, я крикнул: «Говори, что делать! Немедленно говори!» Она прошептала: «Ничего нельзя. Убили Эллона». Я рванул ее еще яростней. «Преступница, скажи, как спасти голос!» Она приподнялась. Никогда не забуду взгляда, каким она посмотрела на меня. Олег сказал: «Не мучай ее, Элли. Может быть, она и преступница, но сейчас нуждается в помощи». Я орал и на нее, и на него: «Не будет ей помощи. Пусть скажет, что делать». Она заговорила более внятным голосом. Я сказала: «Ничего. Голос погиб. Он весь естественный. В Эллоне больше искусственного, но и он не вынес второго поворота. Поторопились с возвратом, и я не помешала. Я убийца, как вы». Она зарыдала. В молчании мы стояли около нее. Я чувствовал, как меня оставляют силы. Олег сказал: «Ирина, твой поступок вынесут на суд экипажа. Но объясни нам, зачем ты это сделала?» Она говорила сквозь слезы. «Он упросил меня. У меня разрывалась душа. Он сказал, мы не подходим друг другу. Я из прошлого, ты из будущего. Когда-нибудь женщина будет счастлива с Демиургом, но это не скоро». Так он говорил перед тем, как вызвал вас. «Ты не отвечаешь, Ирина. Он сказал, что хочет исчезнуть в прошлом, но возьмет с собой дракона. И я обещала помочь. Он сказал, от тебя зависит моя жизнь, Ирина. А я убийца. Никогда себе не прощу. Никогда вам не прощу». Она зарыдала громче. Я сказал после короткого молчания. «Эллен хотел ошеломить нас красочным спектаклем. Мы потеряли одного беззащитного друга и одного гениального инженера. Давай вытащим Эллена из шара, Олег». «Ирина, иди к себе», — сказал Олег. «Я пойду к себе», — сказала она покорно. Олег стоял и следил, пока она не скрылась в коридоре. Я старался высвободить Эллена из кресла, но он как бы прикипел к сиденью. Олег стал помогать мне. Вдвоем мы извлекли Демиурга из шара и понесли к свободной от механизма в стене. Олег вдруг охнул и выронил Эллена. Из коридора выбежала Ирина, и молнией промелькнула мимо нас. Я не успел и шага сделать, как Ирина вскочила в трансформатор и захлопнула люк. Олег закричал: «Остановись, молю тебя, остановись!» Она крикнула из трансформатора: «Прощайте, не кляните меня!» И рванула рукоять. Она пропадала на глазах. Фигура быстро стала силуэтом, силуэт быстро таял. Она дала слишком сильное ускорение. Мы оба бросились к Коллапсону. Олег схватился за ручку возврата, но я не дал ее вырвать. «Проверь раньше, где она. Если в прошлом, остерегись». Он быстро проверил сигнальные огни над ручками. «Она в будущем, Элли. Тогда возвращай. Из будущего есть возврат». Но она не возвратилась. Она слишком быстро умчалась в будущее. Мы долго стояли у трансформатора, ожидая, не обрисуется ли силуэт Ирины. Коллапсон, исчерпав энергию возвращения, выключился. «Все, Элли», — устало сказал Олег. «Ирины больше не будет. Может быть, наши далекие потомки где-нибудь встретятся с ней. Пойдем известим экипаж о новой трагедии». «Извещать нужно не только о гибели трех членов экипажа». «Что ты имеешь в виду, Элли? Разве еще случилось несчастье?» «Да, Олег. Я хочу потребовать наказания для нового предателя на корабле». «Нового предателя? Я не ошибся?» «Ты не ошибся. Среди нас появился еще один лазутчик Рамиров. Я его обнаружил».